Глава 13. К числу устроенных им зрелищ по праву можно отнести и прибытие в Рим Тиридата. Примечание. Долгая борьба между Римом и Парфией за протекторат над Арменией закончилась победой парфян. Царем Армении стал парфянский принц Тиридат. И только для удовлетворения римской национальной гордости было оговорено, что Тиридат примет царскую власть в Риме из рук Нерона. Это был армянский царь, которого Нерон привлек несчетными обещаниями. День его появления перед народом был объявлен эдиктом, потом из-за пасмурной погоды отложен до самого удобного срока. Вокруг храмов на форуме выстроились вооруженные когорты. Сам Нерон в одеянии триумфатора сидел в консульском кресле на растральной трибуне, окруженный боевыми значками и знаменами. Сперва Тиридат взошел к нему по наклонному помосту и склонился к его коленям, а он его поднял правой рукою и облобызал. Потом, по его мольбе, он снял с его головы тиару и возложил диадему. Между тем, как сенатор преторского звания громко переводил для толпы слова молящего. И, наконец, он повел его в театр и там, после нового моления, посадил по правую руку с собою рядом. Примечание. Тиара, род мягкого колпака, была обычным головным убором на Востоке. Диадема была знаком царского достоинства. В театре, театр Помпея, нарочно для приема Тиридата был весь вызолочен. Плиний принес лавры, словно после триумфа. О титуле императора и о храме Януса смотри примечание к главе об Августе. За это он был провозглашен императором и принес лавры в капитолийский храм и запер заветные ворота Януса в знак, что нигде более не ведется войны.